мы предоставим всю имеющуюся у нас информацию на оба объекта, если не возражаете, и детальный план действий, гарантирующий успех и вашу безопасность. Моя благодарность приятно поразит ваше воображение, госпожа Мэйли», — согласно кивнул Красный Дракон. Он считал, что выполнить пожелание столь гостеприимных хозяев и утолить собственную жажду мести – весьма и весьма удачное совпадение обстоятельств. В случайности Дэй уже давно не верил, и был уверен, судьба на его стороне. Внимательность к мелочам определяет успех. Японская пословица «подкове» недвусмысленно намекает, даже несущественные детали способны сыграть значительную роль при определенных обстоятельствах. Одна из таких мелочей лежала на рабочем верстаке. Недоуменные взгляды моего опекуна и Сиалуна Вашин воскрестились на небольшом куске вулканического стекла треугольной формы и в еще большем недоумении переместились уже на меня. Когда ты говорил о веской причине, по которой взял народ Эвьен под свою руку, то имел в виду это. Озадаченно пробормотал китаец, почесывая подбородок. Или ты сейчас издеваешься над старшими, одарив Гену многозначительным взглядом, в котором ясно читалось, какого черта мы говорим при посторонних. Я неохотно пустился в объяснение. Этот наконечник с вероятностью 1:2 пробивает доспех духа, и, несмотря на то, из чего он сделан, довольно легко преодолевает кевларовую защиту. Мои люди, четко обозначив голосом эти два слова, я намеренно подчеркнул этот факт для координатора, прежде чем продолжил. Умеют их производить. Количество ограничено, и это многократно повышает ценность подобных изделий. Обсидиан, задав риторический вопрос, Гена взял наконечник в руки, пробуя его остроту на палец. Выступившая на месте укола капелька крови плавно отделилась от кожи и растеклась тонкой пленкой стихийного покрова. Опробовав эту модификацию щита на прочность, опекун удивленно расширил глаза, наблюдая за тем, как наконечник прогибает защитное поле. Этим нехитрым экспериментом он добавил еще крупицу знаний в мою копилку. Любопытно, согласился Сиалун и довольно тактично поинтересовался. Правдоподобная версия, Леон, это все, что ты нам расскажешь по интересующему нас вопросу. У Илоны шикарная пятая точка. За обладание такими ягодицами можно даже войну развязать, холодно отшутился я. Гена коротко хохотнул и дружески щелкнул китайца по носу. «Укорот тебе, босс мафии. В конце концов, это ему решать, чем делиться, а что оставить для личного пользования. Я, между прочим, жизнью рисковал», — нарочито обиженно заявил координатор. «У них неправильные элементали. И вообще, без меня вы бы все там и полегли. Нормальные элементали. Артефактные», — солгал я без тени сомнений. Благо успел проконсультироваться с Удалом и Илоной на этот счет. Забайкальское ханство отстаивает свою независимость не первую сотню лет. Глупо было полагать, что они делают это исключительно копьями и стрелами. Да знаю, я знаю, твое ханство граничит с Поднебесной. Клан Фуисин неоднократно пытался наладить канал поставок через эту территорию, но мы каждый раз искренне сочувствовали провалу наших конкурентов. Я уже догадываюсь, о чем может пойти речь. Пресек я его восторги. Вашинва не получит доступа на территорию ханства. Ничего личного, господин Сиалун. Оставь это обращение в прошлом, Леон, небрежно отмахнулся китаец. Артефакты, говоришь, пусть так, видимо, здесь мне не расскажут ничего, кроме жутких сказок на ночь. Тебя там не было, Леон, и потому ты не поймешь моего интереса. Гена вновь жизнерадостно заржал, тыча приунывшего китайца локтем в бок. Когда элементали рассыпались на сотни своих маленьких копий и навязали нам рукопашную, ты не был таким угрюмым, Ся. Когда закончились боеприпасы, а еще один великан гигантской сосулькой пробил БТР насквозь, ты хохотал как сумасшедший и благодарил меня за возможность развеяться. Не узнаю тебя в гриме, друг мой, ты не одурачишь моего мальца своим нытьем. Эти маленькие подробности я слышал в первый раз и заинтересованно глянул на Гену, требуя продолжения. Треть состава легкоранеными, полностью истраченный боекомплект, затупившееся холодное оружие и полное отсутствие сил. В какой-то момент мне казалось, что снеговики нас задавят, усмехнулся Гена и подмигнул. Но мы справились. Сопоставив услышанное с тем, что узнал из уст Удала, я невольно поежился. Зная опекун столько же, его похвальба и вовсе не прозвучала бы. Не было никаких элементалей. Были рассерженные духи природы и три шамана народа Эвьен. Моих спасателей пощадила гуманность аборигенов. Три старших шамана не натравливали духов стужи и холода на наемников. Они их сдерживали из последних сил, надеясь заставить незваных гостей повернуть назад. Народ Эвьен не желал напрасно проливать кровь, и было что-то особенное в словах Удала, из-за чего у меня не возникало даже тени сомнений в правдивости изложенной им версии событий. Деликатное покашливание координатора вывело меня из задумчивости. Сиалун жестом предложил отойти в сторону и, только тогда, понизив голос, мягко спросил, что произошло между тобой и моей дочерью. Ничего такого, чтобы тебе следовало беспокоиться. Впредь наши отношения не приступят рамок деловых контактов, пояснил я, видя его нешуточную взволнованность. Не расскажешь, какая кошка между вами пробежала? Я мог бы. Она влезла в мои дела, самовольно и для моего блага, и сделала это так, что сама не оставила мне шансов на ее прощение. Ничего не понимаю. Можно подробнее? Мне бы хотелось как следует разобраться в произошедшем. Можно. Ваш информатор в школе. Мэйли провернула целую комбинацию с его участием. Благие намерения толкнули ее на применение неприемлемых для меня методов. А крайний в итоге... «Я, это нормально, нормально», — иронично кивнул координатор. «Ты еще юный, многое в жизни для тебя представляется нелогичным. Однако искать логику во взаимоотношениях с женщинами порой абсолютно неблагодарное и бесполезное занятие. Что до методов? Пойми меня правильно, Леон. У меня по дому расхаживает живая фарфоровая кукла, точь в точь как ее мать, когда та узнала о появлении второй жены. Хочешь знать, чем все тогда закончилось?» Мое молчание он трактовал правильно и не стал затягивать и без того драматичную паузу. Она ее отравила, моими руками, обставив все как происки конкурентов в борьбе за пост координатора. И узнал я об этом только благодаря случайности, спустя пару лет после гибели моей ненаглядной жены в автокатастрофе. Вы были в своем праве, как и я. Женщин это мало волнует, Леон, тихо вздохнул китаец, одним махом старея на десяток лет. Я постараюсь проследить за тем, чтобы Мэй не наделала глупостей. Обещаю, что не буду рубить сгоряча, Сиалун. Но если она переступит границы разумного, даже думать не хочу, отрицательно покачав головой, я пожал плечами. Реакция может быть разной. Ты, ее отец, займись этим вопросом всерьез. Рад, что ты не идешь на конфронтацию, хотя выслушивать поучения от подростка, не скрою, не очень-то и приятно. Вы еще молоды, впереди вся жизнь. Кто знает, может, и помиритесь. Время покажет. У мужской дружбы есть практически стопроцентный способ возникновения. Он же, по совместительству, является лучшим способом зарекомендовать себя в сплоченном мужском коллективе. Драка. Так уж повелось еще с тех времен, когда наши предки носили звериные шкуры. Я размышлял об этом, лежа на холодном бетонном полу, трепетно прижавшись к нему соднящей после пропущенного удара челюстью. Устал, или продолжим? Издевательски спросил наемник, по-боксерски пританцовывая вокруг меня. Вставай, вставай же, встаю, встаю. Невнятно и хрипло отвечал я, сплевывая кровью на бетонный пол ангара и приподнимаясь на руках. Разбитая губа соднила, а легкие горели. Тело с протестом отзывалось на каждое движение. Головокружение грозило превратиться в полную дезориентацию в пространстве. Количество схваток перевалило за второй десяток, и усталость перевалила за привычный для тренировки порог. Отлично. Поднявшись на ноги, я хрустнул шеей, сделал пару движений челюстью и, окончательно удостоверившись в ее правильном положении, примирительно поднял руки перед собой. Хороший удар с правой, но у меня лучше. Продемонстрируешь? Съехидничал противник. Добрая сотня килограммов. Обритый наголо, с характерным для боксеров переломанным носом, уверенный и расслабленный, двигался он с непринужденной легкостью опытного бойца, а мешковатый камуфляжный комплект полевой формы отлично скрадывал его движения и откровенно провоцировал меня почти каждой своей репликой. Мой быстрый шаг навстречу и пробный джеб левой рукой он не стал игнорировать, танцующими шагами сместился вправо, рассчитывая поднырнуть под намечающийся хук и обработать мой корпус быстрой и жесткой серией. Волчком крутанувшись на месте, я сбил его с ног хлестким ударом в висок. Бэкфист левый оказался для бойца весьма неприятным сюрпризом, поставившим жирную точку в нашем спарринге. Он ошеломленно встряхнул головой, впрочем, автоматически прикрывая ее руками, и даже начал вставать, но прямой удар правой стопой в подставленный блок вновь вернул его на пол. «Не дергайся, или недостаточно?» — спросил я у копошащего на полу противника и удовлетворенно кивнул на его поднятую вверх руку. «Следующий. Довольно. Прописка окончена», — подытожил Гена, несколько раз хлопнув в ладони. «Ромка, ты не оправдал моих надежд. Пацану всего 17, а тебе скоро 30-ка стукнет. Не стыдно? Нормальный мужик растет, такому не стыдно проиграть. Отрицательно качнул головой наемник и с достоинством принял мою протянутую руку. Сибирский вьюн приглашает тебя на летнюю практику. Говорю это как кадровик ЧВК. Нам пригодится такой офицер. Эй, ты куда поперек начальства лезешь? Шутливо прикрикнул мой опекун, взъерошив мою и без того растрепанную прическу. Рано ему об этом думать, и то верно, да лето еще дожить надо, согласился я, рывком помогая Роману подняться. Благодарю за бой, я запомню тот финт, которым ты меня уложил в самом начале. Приходи, если понадобится напомнить, подмигнул наемник. С этим делом у нас не заржавеет. Гомонящая толпа мужиков вокруг импровизированного бойцовского круга дружно заржала. Большинство из присутствовавших принимало самое активное участие в прописке новоявленного сына полка, впервые навестившего расположение части. Об этой детали моей биографии Гена мне поведал уже после того, как разъехались все остальные участники разбора полетов, устроенного им после спасательной операции. Остался только смурной Алексей, по уши увязнувший в просмотре отснятого камерами МПД видео. Уткнувшись в дисплей, он безжалостно резал и перекраивал видеоматериалы, подтирая звуковые дорожки. Самсонов озадачил его подготовить подборку для последующей презентации на занятиях. По дисциплине тактика боевых операций всем участникам операций, исключая меня, преподаватель поставил твердую тройку. Бойцы вьюна возжелали знакомства с тем, ради кого они чуть было не сложили головы в снегах Забайкалья, избрав для этого проверенный веками метод. 20 спаррингов, один за другим, практически без перерывов, без использования бахира и оружия. Голая рукопашка. «Ты удовлетворен результатами предварительного отбора в родовую гвардию?» – шепнул Гена, оглядывая разбредающихся по своим делам наемников. Прописка и знакомство с коллективом к тому времени уже закончились. «Десяток себе уже присмотрел, как ты догадался», — ответил я, накидывая на плечи куртку. «Настолько очевидно, рыбак рыбака видит издалека. Бесперспективных ты быстро отправлял в нокаут. С теми, кто вызвал интерес, предпочитал повозиться. Неизвестно еще, кто и кого проверял. А сопоставив твой разговор с послами Японии и такое поведение, несложно сделать определенные выводы. В любом случае парни пока связаны с ЧВК. Мне нужны люди для поездки в Японию. Думаю предложить им контракт на сопровождение. Присмотрюсь получше. Может, кто-то и заинтересует по-настоящему. Взрослеешь на глазах», — грустно заметил Гена. «От того пацана, который дергал меня за штанину и требовал дай пальнуть из пушки, у меня скоро останутся только воспоминания». «Не говори глупостей, здоровяк», — шутливо отмахнувшись, я хлопнул этого амбала по плечу. «Алексей проведет полную оплату вашей вылазки. У него завалялись мои 10 миллионов. Думаю, этого хватит и на возмещение аренды Геркулеса, на премии, лечение раненых, да и на замену Птра останется. А вот с Илоной надо что-то решать. Девочкой занимается Алла. Они реквизировали твою комнату. Там сейчас филиал Бабьего царства», — успокаивающе сообщил опекун. «Тебе пока что лучше не появляться дома. Предупреждаю, Алла тебе весь мозг вынесет. У меня создалось впечатление, что они спелись. Или ты всерьез решил обзавестись наложницей?» Воображение немедленно нарисовало мне серию соблазнительных картин, в которых фигурировала полуобнаженная шаманка, ублажавшая меня танцами под аккомпанемент. Встряхнув головой, я с некоторым сожалением отогнал навязчивое видение и грустно выдохнул. «Некогда мне о бабах думать, дядька. Столько всего. Не знаю, за что хвататься, чтобы везде успеть. Пусть пока дружат против меня. Торопись медленно», — блеснул познаниями мой собеседник. «Ты пса когда с базы заберешь? Илону он почему-то очень недолюбливает. Чудо, что не кидается. Но и здесь ему не место. А где он?» Закрутил я головой по сторонам. Искомый объект притаился под одним из верстаков. Миска, полная сухого собачьего корма, расположенная между его передними лапами, свидетельствовал об отсутствии аппетита, а обиженный взгляд огромных черных глаз однозначно говорил: «Я с тобой не разговариваю. На выход, пушистый», — безапелляционно потребовал я, хлопая себя по бедру. «У меня для тебя ответственное задание. Людей вокруг много, а положиться я могу только на такого бесстрашного воина, как ты. В утешение скажу лишь одно: она хорошая, тебе понравится». Пес недоверчиво посмотрел на меня, забавно фыркнул и лениво выбрался из обустроенного логова, давая мне рассмотреть себя во всей красе. Вымытый и расчесанный, он больше не напоминал мне того монстра, что рвал глотки волкам. Рослый, ладно сложенный, с густой черной шерстью, отливавший кровавым багрянцем. Зевнув, пес важно подошел и ткнулся носом в ладонь, подставляя лобастую, чуть скошенную к морде голову для ласки. Потрепав его за довольно дернувшиеся уши, я услышал его удовлетворенный горловой рык и не смог промолчать. «Прости, пушистый, не мог я раньше прийти за тобой. Мы поставили на уши все ветеринарные клиники города. Оказалось, что братьев наших меньших можно вылечить и при помощи дара», — сказал Гена и усмехнулся. «Красавец, он побольше, чем должен быть. Эта порода называется банхар. Завоевать его уважение столь быстро, даже не знаю, как это у тебя получилось. Враг моего врага», — улыбнулся я опекуну и, похлопав почти достающего мне до пояса пса по холке, предложил: «Мы заберем часть аппаратуры с собой, чтобы Леха доделал все в общежитии. Ладно, добро, вернуть не забудьте», — кивнул опекун, по-воински пожимая мне руку. «Будь на связи, демоны. Опять телефон забыл», — пожаловался я на прощание. «На днях заскочу в гости». Заместитель командира ЧВК «Сибирский Вьюн» грустно смотрел на собравших аппаратуру и уходящих подростков, на спокойного пса, вальяжно шествовавшего рядом с ними, и тоскливо вздохнул. Их детство уже закончилось, а впереди неизбежно ждали испытания. Полуразобранный тынгу лежал на операционном стенде. Вся чешуйчатая броня была с него снята и до лучших времен убрана с глаз подальше, на возню с ней категорически не хватало ни времени, ни сил, а чутье буквально вопило о том, что доспех скоро понадобится. Обычная замена поврежденных чешуек требовала неприличного количества времени, ведь требовалось не только правильно соединить элементы защитного покрова в одно целое, но и настроить систему дилетитовых проводников, дабы навороченная разработка КБ-Хаттари не осталась бесполезным грузом. Прогнав экзоскелет через короткую последовательность экстремальных нагрузок и повторное тестирование, я тщательно сверил результаты и, вооружившись инструментами, приступил к частичному демонтажу псевдомускулатуры доспеха. Перекрученные канаты искусственных мышц, к моему счастью, особо не сопротивлялись. Ломать, не строить. А вот обратная натяжка мускулатуры обещала подзатянуться. Звонкий лязг соприкасающихся металлических деталей, щелчки пластиковых креплений, хлопки неконтролируемо сокращающейся мышечной ткани из полимеров, да мои негромкие и изощренные ругательства, ничто больше не нарушало тишины мастерской братства, частью которого я стал не совсем по своей воле. Полное погружение в нудную и кропотливую работу помогало отвлечься и расставить приоритеты в той куче забот и дел, что предстояло разгрести в ближайшие дни. Мысли шли фоном, параллельно основному процессу, и постепенно туманное будущее прояснялось. Правый коленный сустав экзоскелета клинило. Пару раз, согнув и разогнув пострадавшую ногу, я вновь выругался, работы прибавилось, и она стала значительно сложнее. На извлечение мелкого осколка, насквозь прошившего мышцу и угодившего в люфт между шарниром и наколенником, ушло около получаса, хотя опытный техник справился бы максимум за 5 минут. Имеющиеся у меня навыки и знания МПД относились скорее к полевому ремонту, чем к полноценному техническому обслуживанию. Сосредоточившись на этом занятии, я пропустил момент появления в гараже еще нескольких человек. «Комендант грозится выселить твою псину. К сожалению, правда на его стороне. Нам нельзя держать в общежитии домашних питомцев». Мы притушили его служебное рвение коробкой сигар, но решение вопроса временное и остается на твоей совести, хмуро сообщил Леха из-за моей спины. «Предлагаю сменить род занятий. Пусть доспехом занимаются те, кто в этом понимает лучше тебя. Наблюдать твои очумелые ручки в действии то еще удовольствие. Хочешь сделать что-то хорошо?» Начал отвечать я, но осекся под ироничным и скептическим взглядом подошедшего к стенду Димы Калашникова. «Доверь это специалисту?» «Совершенно верно, Ля», — хлопнул меня по плечу удивительно серьезный и сосредоточенный Алексей и указал пальцем на соседний стол, заваленный инструментами. «Ноутбук там, телефон тоже. Я успел пробежаться по новостным порталам и скажу прямо, ты слишком многое пропустил. Как минимум новый виток войны. При обработке большого массива информации необходимо уметь ее структурировать. Сходу разобраться в хаосе, творящемся в моей электронной почте, смог бы разве что сумасшедший. С грехом пополам настроив фильтры, я отсеял большую часть писем, но потом были отложены все отчеты от Maeda Industries и Hattori Group, составлявшие львиную долю от общего количества корреспонденций, а также лавина сообщений от близняшек Миеги, датированная прошлым годом. Тарао Мицухиро верой и правдой служил роду Хаттори, так же как и его предки на протяжении последних двух поколений. Мой прадед принял его семью в слуги в начале 20 века, разглядев в безродном отставном лейтенанте императорской гвардии нечто особенное. Его потомки образовали офицерский костяк родовой гвардии, отважно проявив себя во время Второй мировой войны. Многочисленные столкновения с морской пехотой САСШ на Филиппинах научили последних уважать самурайский дух противников. В памяти брата отыскался образ Тарао, сухопарый мужчина среднего роста, с блеском окончивший имперскую военную академию, правая рука моего отца, обеспечивавший безопасность рода Маэда на протяжении полутора десятилетий. Между строчек его писем отчетливо проступал характер этого человека, привыкшего к железной дисциплине и свято уверенного в правоте своего дела. Война продолжалась. Активные боевые действия велись без участия командира Тарао, но в конце декабря он уведомил меня о странном событии. Неизвестный курьер доставил пухлый отчет о проведенных диверсионных операциях и нападениях на объекты клана Такеда. Командир Тарао сумел разобраться в ситуации и вышел на контакт с человеком, что больше месяца вел войну от имени рода Хаттори. И, как ни странно, этот человек имел на это право. Мертвая рука. Ни Маэда, ни Хаттори не имели собственных баллистических ракет, способных послужить оружием возмездия. Отец позаимствовал принцип, взяв на содержание несколько отрядов иностранных наемников. Пользоваться услугами подобных японских организаций не позволяло негласное правило. Ежемесячные отчисления на протяжении долгих лет оправдали себя с лихвой. Добравшись до последнего отчета от командира Тарао, датированного утром 2 января, я поперхнулся застрявшим в горле восклицанием, не желая привлекать к себе излишнее внимание товарищей. Планы менялись с катастрофической быстротой. Возвращение контроля над замком Ворона обозначало неминуемое генеральное сражение, которое определит окончательный исход войны. Родина настойчиво требовала моего незамедлительного возвращения. Родина, долг и честь. Нельзя уйти от предназначенного. Прикрыв глаза, я погрузился в краткую медитацию. Вдох, выдох, вдох. Мир вокруг меня дрогнул, теряя очертания и утрачивая реальность. Все планы шли под откос, но я не мог бросить тех, кто будет умирать во имя интересов моего рода. Мой долг – встать рядом с ними плечом к плечу и вести их за собой. За честь, за Хаттори. Мое состояние называлось Мэдски Сутими. Тотальная решимость идти до конца, абсолютное спокойствие и уверенность в правильности избранного пути. Выдох, вдох, выдох. Нет сомнений, нет страха, есть только путь. Путь воина. Дед, мы возвращаемся. Глава 14. Е2, Е4. Восход солнца забрызгал небеса кровью, она будто просачивалась через рваные прорехи между лениво ползущими по небосклону пурпурно-розовыми облаками. Города и деревни префектуры Нагано пробуждались от спячки, а их жители все чаще и чаще нервно поглядывали ввысь, словно пытаясь прочесть зашифрованное природой послание. Плохие предчувствия горожан получили подтверждение практически незамедлительно. Тяжеловесная и неуклюжая поступь войны заставляла испуганно вздрагивать землю и деревья, смахивая снег с голых ветвей. Дребезжали оконные стекла в домах и срабатывали автомобильные сигнализации, наполняя город тревогой и поднимая на ноги тех, кто еще находился в своих кроватях, и некоторым из них отчаянно хотелось, чтобы это был всего лишь привычный и слабый подземный толчок, а не боевые роботы и мобильные доспехи легкого тоннажа шагали по окраинам города, неспешно подбираясь к замку Ворона и замыкая кольцо осады. Колонны грузовиков с эмблемами клана Такеда шли следом за ними. Солдаты клана должны были заняться возведением укреплений, обустройством позиций и лагеря для основных сил, что достигнут точки сбора значительно позднее. Но были среди них и те, кому предстояло проверить оборону замка на зуб. Наемники клана Луэн. Как там наши пилоты? Достаточно приноровились к японской технике? Лениво поинтересовался да и старший Луэн, опуская занавеску на окно палатки и прерывая созерцание присыпанной снегом громады замка, маячившей на горизонте, и в упор глядя на своего адъютанта. Мы можем выделить им еще около суток, но не более. Великий дракон, пилоты утверждают, что достигли определенного потолка в освоении новой для них техники. Требуется лишь практика. Они рвутся в бой. Рвутся в бой, даже на легких боевых роботах. Иронично улыбнулся глава клана и небрежным взмахом отослал адъютанта прочь. Передай им мой приказ. Все машины должны быть готовы к выступлению максимум через полчаса. Пощупаем противника за мягкие места. Ступай. Оставшись в одиночестве, Китаец задумчиво прошелся по пустующей штабной палатке. Погруженный в свои мысли, он мимолетно касался скудной обстановки, проводил пальцами по краешку стола, заваленному картами местности, тревожил забытье расставленных на оружейных ящиках ноутбуков, пробуждая их ото сна нажатиями клавиш. Мимолетно касался холодно поблескивающего легкого мобильного пехотного доспеха, повторяя геометрически выверенные очертания его брони. Великий дракон клана Луэн никому и никогда не признался бы, что испытывает неподдельный страх перед каждым сражением. Первобытный ужас переполнял его, и только тренированная воля не позволяла ему выплеснуться наружу. Господин Дэй, вошедший в палатку человек в МПД легкого класса багрового окраса, проявил достаточное количество такта и деликатности, не сделав ни шага дальше порога и терпеливо ожидая ответа. «С кем имею честь?» Столь же воспитанно осведомился глава клана Луэн, безуспешно пытаясь припомнить лицо вошедшего. «Такэда Набуа, верховный стратег клана Такэда. С данного момента все ваши подразделения полностью переходят под мое командование», — представился нежданный гость, едва заметно поклонился и, энергично шагая, прошел в штабную палатку. «Возражения?» «Никаких, Набуа-сан, никаких возражений». «Контракт?» — развел руками китаец и вопросительно посмотрел на озирающегося японца. «Чем могу помочь?» «Объявите сбор старшего офицерского состава. Мне необходима полная информация о ваших людях. Количество отрядов, численность личного состава, вооружение, тактические навыки. Боюсь, что привычная вам армейская модель в этом случае мало поможет. В наших подразделениях несколько иная иерархия, поэтому наниматели обычно предпочитают не вникать в подробности внутреннего устройства наших отрядов. Что до информации», — мягко ответил Дэй, приглашающе указывая на один из стульев за столом. «Благодаря предоставленной вашим кланам технике, мы располагаем полной ротой боевых роботов легкого класса. Общий тоннаж составляет 300 тонн, сотня тяжелых пехотинцев, из которых треть имеет среднее МПД и плазменное вооружение, а 1/10 от общего количества – это группа прорыва из бойцов в МПД тяжелого класса. Все тяжелые пехотинцы являются одаренными. Также мы располагаем 200 легкой пехоты и десятком бронетранспортеров типа «Ланкастер». Вспомогательное вооружение и полную выкладку по нему представит второй старший офицер отряда». Набуа не воспользовался предложением и предпочел остаться на ногах. Его внимание привлекли карты на столе. Пробежав по ним заинтересованным взглядом, он сначала нахмурился, но после недолгих размышлений просветлел лицом. «Вы составили довольно интересный план штурма. Неужели рассчитывали взять замок с первой попытки? Укрепления данного типа морально устарели еще в позапрошлом веке. Располагая ротой бров и 3 стихийными мастерами, да при поддержке 300 пехоты», — усмехнулся Дэй старший, пренебрежительно и с чувством превосходства. «Мы проворачивали и не такое». Сдержанный смех японца весьма озадачил наемника. Клановец явно пытался не допустить его, однако попытка бесславно провалилась. «Замок Ворона превосходно укреплен и укомплектован сильным гарнизоном». Набуа попытался кратко объяснить причины своего смеха, но, увидев непонимание в глазах собеседника, решил дать полную картину. 3 наемных отряда, ультрамарины Браво и ушкуйники. Думаю, что вы неплохо осведомлены о своих коллегах, возможно даже, что знаете о них значительно больше, чем мы. Продолжим. Минимум 700 человек, не менее 100 из них – тяжелые пехотинцы. Неустановленное количество артиллерии, которую они непременно обратят против тяжелой техники. Не менее 3 стихийных мастеров в составе группировки. Трофейное звено средних МД тип 41-ри. Не знаю только, располагают ли они пилотами в достаточном количестве. Мне продолжать? Звучные ругательства сотрясали воздух не менее минуты. Великий дракон желал выговориться и вложил душу в многоэтажную матерную конструкцию из отборной брани на 6 языках. Страх отступил. Теперь его терзала ярость, неподдельная и опаляющая, безудержная и застилающая глаза багровой пеленой боевого безумия. Наниматель намеренно скрыл от него часть информации, и лишь изменившиеся планы японцев не позволили главе клана Луэн совершить очередную ошибку. Жизнь в очередной раз бросала ему вызов, и то, что для обычного человека стало бы проблемой, возможно даже неразрешимой, для главы клана Луэн становилось испытанием, отступить перед которым ему не позволяла гордость. Но даже это чувство не могло полностью возобладать над разумом стихийного мастера. Гордость обязана быть разумной. Нам потребуется усиление. При таком раскладе сил нам нечего и соваться к замку. Вы же не пошлете нас на убой? спросил он, успокоившись и вновь улыбнувшись. Эта кривая улыбка, напоминавшая скорее оскал, невольно заставила стратега внутренне заледенеть. Слишком уж много в ней было обещаний в случае неправильного ответа. Наемники могли взбунтоваться, и об этом следовало помнить. Первоначальный план не был рассчитан на присутствие главы клана. До подхода подкрепления и выработки общей стратегии нам потребуется от 2 до 3 дней. «Обещаю, что не допущу бессмысленных жертв», — отвечал он, склонив голову в уважительном поклоне. «И все же ваши отряды будут задействованы до объединения сил. Предлагаю, следую, ложись». Прервав его на полуслове, неожиданно закричал Дэй-старший, подавая пример и незамедлительно падая ничком. «Живее, Набуа!» Инстинкт хорошего солдата всегда опережает разум. А Такэда Набуа был отличным солдатом. Рухнув на выложенный резиновыми плитами пол как подкошенный, он, расширив глаза, наблюдал, как над ними растягивается сплетенная из молнии полусфера стихийного щита. Его сердце предательски дрогнуло, пропуская удар, и... Пунцовый бутон огненного лотоса расцвел на месте штабной палатки, прямиком в центре разрастающегося полевого лагеря китайских наемников. Лепестки пламени плавно расходились в стороны, покрывая приличную площадь. Убийственная техника в точности повторяла естественный процесс распускающегося цветка, превращая место атаки в угольное пятно. Темные кланы ошибочно принимают за криминальные синдикаты, путая их с обычными тонгами. Особенная иерархия, уникальная идеология, потрясающая дисциплина – вот те 3 столпа, на которых построены кланы теневых властителей Поднебесной Империи, считаться с которыми вынужден даже ее санцеликий повелитель. Солдаты клана Луэн не боялись смерти, ее для них не существовало, и потому они успели отреагировать на неожиданное нападение. Высыпавшие из палаток, прервавшие свои дела, они все как один были вооружены и собраны, готовы дать немедленный отпор, и дисциплинированы, в точности исполняя приказы своих командиров. Действуя безошибочно, словно отлаженный часовой механизм, наемники взяли атакованную площадь в оцепление, разбились на боевые тройки и заняли оборонительные позиции. Но враг отсутствовал и не спешил развивать наступление. Свита из струящегося багрового пламени лотос выбросил порцию пыльцы, способной насквозь прожечь легкие МПД, и распался, угасая и обнажая сверкающую поверхность щита молнии, обильно присыпанного пеплом. Палатка и все ее содержимое выгорели дотла. Красный посох клана Луэн облегченно выдохнул, увидев, как защита рассыпается облаком искры и его командир поднимается на ноги. Превентивный точечный удар противника пропал в туне, обезглавить зеленых драконов и лишить их предводителя не вышло. 4 мастера стихии, у противника минимум 4 мастера, меланхолично отметил Дэй-старший, отряхивая с рукава налипший пепел и повелительно прокричал, обращаясь к бегущим адъютантам: «Усилить охранение лагеря, прочесать прилегающую территорию, приведите этого ублюдка ко мне, а мне и господину Такэда принесите чаю». Обретая покой среди хаоса, воин не противостоит ему, а становится его частью, перевоплощаясь в необходимой форме духа. Непрестанная изменчивость как достигнутое постоянство. Стрелы тихо шипели, вспарывая воздух в бессильных попытках коснуться моего тела. 3 лучника, сотканных из зыбких теней, безостановочно и безжалостно точно метали их в мой полуразмытый, танцующий силуэт, стараясь не выпустить с небольшого пятачка возле подножия холма. Шаг в сторону, возврат на место через пируэт и кульбит с использованием набранной инерции вывели меня из-под выпущенных веером жалящих лучей, концентрированные потоки света служили кумулятивной струей и должны были прожигать защиту цели, ослабляя ее перед ударом летящего в потоке снаряда. Твердо встав на ноги, я тут же отклонился назад, прогибаясь всем телом и почти вставая на мостик. Еще один веер стрел прошел практически в притирку. Одна из них все же достала меня. Рывком вернувшись в вертикальное положение, я краем глаза отметил точку попадания, продолжая интуитивно уворачиваться от шелестящих в воздухе стрел. Плечевая пластина тренировочного пехотного доспеха легкого класса дымилась и источала жар. Техника ударила вскользь и оставила после себя неглубокий чернеющий шрам. Безмятежное спокойствие и уверенность не дрогнули и не уступили позиции. Горький опыт подсказывал, что пропущенный удар не должен повлечь за собой попытки что-то исправить в рисунке движений. Вмешательство в интуитивное начертание боя лишь влечет за собой новые и новые промахи. Только доверившись себе и своим ощущениям, Воин способен танцевать под проливным дождем оперенных вестниц смерти. Шипение листовидных наконечников постепенно сливалось в сплошной поток. Еще три теневых лучника подключились к усилившемуся обстрелу. Они стреляли значительно медленнее, но куда как искуснее, предпочитая подлавливать меня на ошибках. Дедушка Хандза продолжал усиливать натиск создаваемых им фантомов до тех пор, пока сразу четыре стрелы не достигли своей цели. Противный, влажный и глухой, звук первого попадания достиг моего разогнанного восприятия раньше, чем ощущение боли обожгло нервы, растекаясь по телу из правого плеча. Отпуская покидающую меня слабость через ранение и отрекаясь от происходящего, я с трудом завершил разворот и грудью поймал еще две стрелы, окончательно сбиваясь с шага и нашептанного предчувствием ритма, прежде чем четвертая не поставила меня на колено, на вылет пробив бедро. «Уже лучше», — сухо откомментировал мои успехи дед, появляясь рядом, дематериализуя стрелы мановением ладони и хмуря брови. «Долгий транс опасен для твоего сознания. Тренировка окончена. Время здесь течет значительно медленнее. Надо использовать каждую возможность». Я попытался оспорить его решение, но нарвался на строгий и безапелляционный взгляд предка. «Брат, ну хоть ты ему скажи». Усмиряя потоки времени во внутреннем мире, ты только взваливаешь на свои плечи дополнительную нагрузку. Твой дух – это меч, гибкий, но все же имеющий запас прочности. Исчерпать его проще простого, отрезал дед, не обращая внимания на мои протестующие жесты. Брата не приплетай, ему тоже не сладко приходится. Алион медитировал, но его медитация не имела ничего общего с расслабленностью и умиротворением. Он боролся с воспоминаниями, ускользающими и навязчивыми, смутными и неясными, кошмарными и необходимыми. Наша память так и не стала общей на 100%, и брат твердо намеревался восполнить наиболее важные пробелы, чтобы дать мне еще один шанс в безнадежной схватке с судьбой. Это была его война, помощь в которой не мог никто. Нам оставалось только принять его выбор и молча наблюдать за страданиями его духа. Не существует более страшного и беспощадного врага, чем ты сам.